Я признаю первое, но не второе. А с чего такая снисходительность? Миссис Трэмбли бросила на него нервный взгляд. Я знаю, как вы уговорили Одри обручиться с вами. Ого! Рэндольф противно засмеялся. Она объяснила, как я заставил ее? Да. Взгляд Джози встретился с его взглядом. Негодяй выглядел удивленным. «Не думал, что у нее хватит смелости признаться в этом», — пробормотал он, затем поднял взгляд на Дика. «Вы очень молчаливый, мистер Лоусон, хотя ведь это вы покорили сердце этой несчастной миледи. Почему вы не защищаете ее?» «Миссис Трэмбли защищает ее от моего имени», — вежливо сказал Лоусон, борясь с диким желанием ударить этого мужчину. «Я знаю, как вы заставили мисс Хэмбер обручиться с вами. Да, вы грозили сказать полиции, что она и ее брат были в лесу в ночь убийства, если она откажет вам». «Вот как!» — Рэндольф снова противно засмеялся, повернувшись к миссис Трэмбли. «То есть он не знает правды?» «Нет», — ответила она, побледнев, но держа себя в руках. «Он не знает». «Интересно, что он скажет, когда узнает», — ухмыльнулся мужчина, теперь совсем придя в себя и став таким же самоуверенным, как всегда. Он с улыбкой взглянул на пораженное лицо Лоусона. Дик вскочил на ноги. «Что вы имеете в виду? Вы оба!» «Ты узнаешь об этом позже», — сказала Джози, взяв его за руку, когда он с гневным выражением лица и сжатыми кулаками направился в сторону Рэндольфа. «Джеральд и Одри завтра на несколько дней едут на Сарлийскую ферму», — продолжила она, обращаясь к мерзавцу. «Они погостят у мистера Болларда. Прежде чем они уедут завтра в полдень, я хочу видеть ваше признание. Только ваше обещание принести его мне завтра в 11 часов, принести его сюда, чтобы я и мистер Лоусон видели его, дает вам шанс на побег. А пока что вы под присмотром». «Очень великодушно с вашей стороны», — сказал Рэндольф, беря шляпу и плащ. «Взять меня под наблюдение и дать мне шанс сбежать». «Что ж, миссис Трэмбли, я принимаю ваше щедрое предложение. Завтра в 11 вы увидите меня здесь с признанием. Все будет по-вашему. А пока я желаю вам спокойной ночи, мистер Лоусон. Мадам». Он иронично кивнул Джози и покинул комнату с издевательской усмешкой. «Что все это значит?» — спросил Дик, когда дверь закрылась. «О какой правде он говорил?» Джози вздохнула. «Ты все узнаешь, когда признание будет подписано и засвидетельствовано». Глава 22. Дик тщетно пытался заставить миссис Трэмбли объяснить, что означало странное поведение Рэндольфа. Она лишь повторяла, что Одри рассказала ей нечто, заставившее ее дать негодяю шанс на побег, и что как только признание будет подписано, она все объяснит. Видя, что миссис Трэмбли измучена и подавлена, Лоусон не давил на нее. Но он провел ужасную ночь, когда леди ушла, так как чувствовал, что это объяснение будет очень неприятным. Это касалось Одри, возможно, ее брата, но именно что это могло быть, Дик даже не догадывался. Всю ночь он ворочался в кровати, тщетно пытаясь заснуть, но напряжение было невыносимым. На следующее утро, встав с кровати, он был измучен предчувствием беды. Холодная ванна и хороший завтрак в сочетании с ранним уроком верховой езды, который он должен был провести, немного привели молодого человека в чувство. Он вернулся к себе в лучшем расположении духа и начал переодеваться, когда домовладелица постучалась сообщить, что его желает видеть леди. Думая, что это Джози пришла ждать Рэндольфа и его признания, Дик приободрился, в почти хорошем настроении он открыл дверь, закончив переодеваться, чтобы поприветствовать леди. Открыв дверь, он онемел от удивления. «Да, это я!» — закричала мисс Эстер Спайн своим писклявым голосом. «Ты не ожидал меня увидеть, а, Ричард? Ты противный мальчик, как ты мог такое задумать? И это после того, как я послала тебе 100 фунтов!» — продолжила она, дрожа от злости и тряся головой в негодовании. «После того, как я согласилась забыть твое темное прошлое и принять тебя к своему доброму сердцу, обвинить Артура в убийстве.